Глава 17. «Итак, братцы-кролики, тут у нас пустышка», — Коломеев обвел взглядом отдел. «Тюркиных пришлось отпустить. У них алиби подтверждается. Правда, только их семьей», — сделал он выразительную паузу. «Но зацепиться нам не за что. Тоже и с бабкой ненормальной, с Михеевой. Кандидатура вроде бы подходящая, особенно если учесть, что именно ее сарай тогда подожгли, но физической возможности у бабки не было никакой. «А может, все-таки она, Иван Ефремович?» — усомнился самый младший из отдела Сережа Прокофьев, работающий только третий месяц. «Я материалы изучил. Михеева вроде и в самом деле знахарка. И выглядит совсем не по годам крепкой. Может, отваров каких-то своих напилась и смогла тело протащить по земле?» «И на осину вздернуть», — хмыкнул Артем. «Не на осину, а на яблоню. Хрен ли разницы?» «Вряд ли», — возразил Коломеев. «Во-первых, ее никто не видел в деревне. Может, она и знахарка, но не невидимка же». Опера усмехнулись. «Во-вторых, найденная у нее обувь не совпадает с той, отпечатки которой были найдены первый раз после убийства Рыбкиной. И фиг бы с ней, в конце концов, обувь можно спрятать 100 раз, но вот то, что ее никто не видел, может, просто внимания не обратили. Сереж, ты дело внимательно читал? Свидетели что говорят? Что она 5 лет назад в их магазин приперлась, и то все на ушах стояли. Она же у них что-то типа ведьмы. Да ты ее сам видел. И если бы она шла по деревне перед убийством, у нас были бы свидетели, а их нет». «Может, она лесом прошла?» — не сдавался Прокофьев. «К Рыбкиным лесом не пройдешь, там болото на задах. Я проверял», — отозвался Артем. «К их дому только с улицы. И к хирургу, кстати, тоже». «Да, о хирурге», — вспомнил Коломеев. «Жену опросили? Михалыч, ты с ней встречался?» «Опросили», — подтвердил пожилой опер, которого Коломеев назвал Михалычем. «Говорит, звонил он ей в день смерти, что-то хотел сказать. Она толком не поняла, связь была плохая, но вроде хвастался, что он умный, догадался о чем-то». «А о чем догадался?» «Не сказал». Артем с Прокофьевым переглянулись. «Понятно», — подытожил Коломеев. «Что-то покойник узнал, а убийца это понял». «Михалыч, обойдешь еще раз всех, с кем он встречался в тот день. Приглядись к ним повнимательнее, поспрашивай. Может, тоже что заметишь». «Так, ну и что мы имеем на сегодняшний день?» «Ни хрена мы не имеем». «Вот спустят с меня шкуру, и что тогда будете делать?» Неожиданно рассердился он. «Вон, в газетенке вашей написали, что в Калинове вампир завелся. Ищите, давайте, мерзавца этого». «Кого?» «Который статью написал?» — невинно спросил Прокофьев. «Ты пошути еще! Артем, самое главное, что по запросам?» Опер достал из папки документы и положил их перед следователем. Тот внимательно посмотрел, отложил в сторону. «Замечательно. И что теперь делать?» «Да вроде бы все ясно, Иван Ефремович. Сидит он, все совпадает, фотография в деле есть. Но не отпускали же его в увольнительную на время убийства». Коломеев помолчал, побарабанил пальцами по столу. «А со вторым что?» «Там показания соседей. Вернулся пьяный, как обычно. Ночью почувствовали запах, вызвали пожарных. Те приехали, а квартира почти вся выгорела. Пока тушили, пока то да сё, короче, нашли тело. Все обгоревшее, естественно». «И как его опознавали?» — заинтересовался Прокофьев. «Блин, да никак. Видели, как он в квартиру свою входил, вот и все. Ты что хочешь, чтобы тебе его личность алкогольную по зубам определяли, как в Америке? У него, поди, тех зубов было 2,5 штуки, и те железные». «А у него гости бывали?» — спросил Коломеев. «Или он один пьянствовал?» «Так не бывает», — усмехнулся Михалыч. «Всяко бывает. Вот что, Артем, поедешь в Обухово, опросишь соседей как следует. Понятно? Приходил ли кто к нему? Оставался ли на ночь? Как часто? Короче, смысл ясен?» «Ясен, Иван Ефремович. А если скажешь, что оставались у него такие же алкаши, тогда перероешь там все. Будешь искать, не пропадал ли кто после смерти Сеньки». «Нечего рожу кривить. Сам знаю, что трудно. Но, может, повезет. Городок-то маленький. Все на виду». Следователь помолчал, посмотрел на оперативников. «Прокофьев, ты займешься документами калиновских приезжих. У всех бери данные, отправляй запросы в паспортные столы. В общем, все как обычно. Если кто-то имя менял, такое быстро выплывет. В первую очередь проверял, не сидел ли кто, не состоял ли на учете в психушке. А самого Чернявского с женой проверять? Обязательно. Его в первую очередь, чтобы уж сразу исключить. Вроде бы не похож он на убийцу. Да и тогда сговор с женой должен быть. Иван Ефремович, а не могла жена Мысина собственного супруга убить? А обставить, будто псих какой-то его прикончил? Мы же про разговор телефонный только с ее слов знаем. Верно мыслишь, согласился следователь. Ну, ее алиби проверить ерунда. Она в каком-то салоне была. Вот ты и сделаешь. Артем усмехнулся. Прокофьев покосился на него, но промолчал. Все, пока, закончил Коломеев. Все свободны. Ты, Вань... «Куда сейчас?» — спросил Михалыч, когда парни вышли из кабинета. «Сначала на ковер, а потом домой. Лед к заднице прикладывать. А вообще-то нужно всех подряд опрашивать. И биографию трудовую проверять». «Ну так Прокофьев и займется. Он запросы сделает и всю деревню чертову обойдет, а со свидетелями кто разговаривать будет? А там, заметь, каждый свидетель, он же потенциальный подозреваемый. Там 5 минут не поболтаешь». Нужно по полной программе расспрашивать. И кто спрашивается, этим заниматься будет? Пушкин? Да успокойся ты, попытался урезонить Коломеева пожилой опер. Михалыч, ну откуда людей-то взять, а? Только ведь из-за стола начальственного легко орать. Почему преступление не раскрыто до сих пор? Так мне что, разорваться, что ли? В Калинове человек 200 живет или 100, если стариков и старух древних вычесть. И никто ни о ком ни хрена не знает. А узнавать кому? Мне? Кому поршень ставят в известное место? Тоже мне. И нахрена мне, Михалыч, сдался этот геморрой?» Закончил Коломеев свою речь риторическим вопросом. Опер лишь махнул рукой. «Ладно, чего бестолку дергаться? Дело делать надо, пока там новый жмурик не объявился», устало подвел итог разговору следователь. «Ты начинай опрашивать всех, а я попозже подъеду, как с шефом побеседую». Михалыч вышел из кабинета, а Коломеев остался сидеть, потирая рукой уставшие слезящиеся глаза. Колька ворвался в калитку, когда Виктор уже загнал машину и собирался зайти в дом. Он видел в окне лицо жены, помахал ей рукой, сделал несколько шагов, и тут сзади на него налетел Колька, сшиб с ног. «Ты что, охренел?» — заорал Виктор, поднимаясь с земли. Колька с красным лицом в одном свитере выплясывал напротив него, сжав кулаки. «Давай, иди сюда!» — хрипло предложил он. «Или ты только с бабами, храбрый!» Его нелепая сутулая фигура двигалась резко, как марионетка, и Виктор против своей воли рассмеялся. «Коль, ты напился, что ли?» — спросил он. «Иди проспись!» — драться он захотел. Колька выбросил вперед правую руку, сделав выпад крайне неумело, и Виктор легко уклонился. «Да ты чё, дурак?» — начиная сердиться, спросил он. «Давно в рыло не получал, что ли?» «Ты из чего напился?» Колька снова попытался его ударить, и опять безуспешно Виктор увернулся. Тогда он принялся кружить вокруг него, не давая пройти к дому, размахивая руками, как ветряная мельница. Виктору его мельтешение надоело, и одним коротким ударом, нацеленным в солнечное сплетение, он отбросил Кольку назад. Тот повалился в снег, хватая ртом морозный воздух. «Ну, ты чего вдруг решил со мной воевать, а?» — миролюбиво спросил Виктор. «Что тебе с Сашкой не побороться?» «Пошел ты!» — выругался Колька и поднялся на ноги. Виктор присмотрелся к нему и понял, что тот трезвый. «Эй, да что с тобой сегодня?» — искренне удивился он. «Не знаешь, с кем подраться?» «Ну ты сволочь!» — покачал головой Колька и снова кинулся на Виктора. На сей раз тому пришлось ударить сильнее. Колька пропустил удар, пришедшийся ему в скулу, но упрямо мотнув головой, опять пошел вперед. Виктор начал злиться. Бессмысленная, совершенно неожиданная драка начала действовать ему на нервы. И в чем дело, в конце концов? Колька исхитрился ударить его в живот, и хотя удар был не сильным, он окончательно вывел Виктора из себя. Выругавшись, он отскочил в сторону, сбросил пальто и нанес Кольке несколько точных и быстрых ударов по корпусу. Колька упал, прижимая руки к животу, и из его разбитого носа текла кровь. Виктор, распаленный видом крови, сделал шаг к Кольке, но его остановил женский крик, раздавшийся от дома. На ходу, кутаясь в дубленку, к ним спешила Тоня. «Вить, что тут? Господи, Коля, Витя, что происходит?» Колька поднялся на ноги, но стоял, согнувшись и чуть покачиваясь. «Да вот, придурок пьяный!» — кивнул на него Виктор. Успокаиваться не хотел, пришлось поспособствовать. «Николай, зачем вы? Идите домой сейчас же!» «Как же! Пьяный я!» — усмехнулся Колька разбитыми губами. «Вы его больше слушаете, Антонина Сергеевна!» «А до тебя, сволочь!» — повернулся он к Виктору. «Я доберусь еще! Попомни мои слова!» Виктор выразительно посмотрел на Тоню и пожал плечами. «Да что случилось?» — она переводила испуганный взгляд с одного на другого. «А то случилось!» — хмыкнул Колька. «Что он, козел, ментам нас с Сашкой подставил!» «То случилось, что нас чуть не двое суток в камере продержали!» «Да и на допрос водили по 3 раза на дню и по 2 ночью!» «Зачем ты принес тело на участок Чернявского?» — передразнил он тонким голосом. «Расскажи, как вы с братом решили убить Глафиру Рыбкину!» «А я тут при чем?» — зло спросил Виктор. «Я, что ли, тебя допрашивал?» «Ты, падла, рассказал про историю с поджогом, ведь прекрасно знал, что за нас ухватятся!» «Знал», — прищурился Виктор. «А что, не прав был? Может, и правда Глашку вы с Сашкой повесили, решив отомстить, а? Вот пусть вас всех и проверяют!» «Витя, ты что говоришь?» — одернул его Тоня. «Правду я говорю, вот что! Думаешь, драчун долбанный, я вас выгораживать должен? Да с какой стати? Может, брательник твой свихнулся и начал всех убивать?» «Я тебя, суку!» — рванулся было к нему Колька, но Тоня встала у него на дороге. «Хватит!» — приказала она. «Коля, идите домой. Ведь пойдем». «А может, ты сам?» — предположил Виктор. «А что? Жизнь у тебя не удалась, денег не заработал, семьи не получилось, занимаешься не пойми чем. Вот и поехала у тебя крыша!» Колька неожиданно усмехнулся, отступил на шаг и сплюнул в сторону. «Правильно, Витек, правильно. Подумай, кто твоей смерти хочет. Список составь. В нем, наверное, только имени бабки Степаниды не будет, да и то вряд ли. И ты свой списочек ментам покажи, пускай рыщут». «С нас начал?» «Хорошо, только нас с Сашкой отпустили. Значит, не виноваты мы. Или ты думаешь, менты чего-то не углядели? Вот и подумай, помучайся, кто вокруг тебя ходит, трупы подбрасывает». Он развернулся и пошел прочь от Виктора с Тоней, остолбенело смотревших ему вслед. Ночью Тони не спалось. Она встала, обошла дом, проверила запоры. Естественно, все было закрыто. Пошла в зал, села на свое любимое место у окна, не зажигая света, и стала вглядываться в темноту. Ей стало зябко. «Нужно будет завтра протопить посильнее», — решила Тоня. Далеко у дороги горел фонарь. Где-то перегавкивались собаки, к лаю которых она давно привыкла и не обращала на него внимания. Она вспомнила, что Витя хотел завести пса, и сказала себе, что и в самом деле надо бы. «Раз не беременею», — грустно подумала она, — «так хоть с собакой повожусь». За окном мелькнула тень. Тоня скорее почувствовала, чем увидела ее, и замерла у стекла. Хотела крикнуть, но тень исчезла так же быстро, как появилась, и она засомневалась. Может быть, почудилась? Не двигаясь, Тоня вглядывалась в темные деревья, но никого не было видно. Вдруг прямо перед ней появилось лицо. Белая маска с черными провалами глаз. И застыла напротив Тониного лица. Их разделяло только оконное стекло. У Тони перехватило дыхание, а в следующую секунду она отчаянно закричала. Лицо за окном дернулось. И тут же исчезла. Дверь распахнулась, зажегся свет. В проеме стоял Виктор. Он кинулся к Тоне. «Что? Что случилось?» «Человек там, за окном», — показала она. Виктор бросился в комнату, а через несколько секунд пробежал мимо с каким-то черным предметом в руке. Она услышала, как хлопнула входная дверь, и бросилась за мужем. Тот стоял на пороге в одних трусах. В руках у него был зажат пистолет. «Это еще откуда?» — ахнула Тоня. «Ты что, с ума сошел? Иди в дом сейчас же! Вить, пожалуйста, он же давно убежал!» Последний аргумент подействовал. Виктор быстро прошел в дом, оделся, взял фонарь и опять отправился в сад, по-прежнему с пистолетом. Тоня осталась дома, глядя из окна на то, как он ходит, светя на снег под окнами. Через несколько минут послышали голоса, и она увидела тетю Шуру, а за ней Юльку, спешащих к Виктору по тропинке. Тоня вздохнула, села на диван и закрыла занавески. С утра Виктор вызвал милицию, и теперь напротив Тони сидел пожилой опер, представившийся Юрием Михайловичем, и расспрашивал о том, кого она видела. Под окном что-то фотографировали, а через 2 минуты после начала разговора в дверь просунулась голова и сообщила. «Михайлович, Есть следы четкие. Молодцы, кивнул Михалыч. Сверьте с тем, что уже есть, и главное, с первым. Он повернулся к Тоне. Так почему вы уверены, что не узнаете его? Я видела лицо очень короткий момент. Оно почти сразу исчезло, принялась объяснять та. Я даже не могу сказать, мужчина это был или женщина. И потом, понимаете, словно извиняясь, добавила она, очень темно было. А почему вы вообще встали? Вы часто вот так по ночам сидите? Не часто, смутилась Тоня. Иногда. Я сама не знаю, почему встала. Михалыч покивал головой, дал Тоне расписаться на листках свидетельских показаний и ушел. Вскоре уехали и остальные. «Вить, чей у тебя пистолет?» — спросила Тоня, глядя на отъезжающую машину. «Мой собственный», — отозвался муж. «А почему ты мне раньше его не показывал?» «Потому что раньше у нас никого не убивали». «Да и зачем? Разрешение у меня на него есть, а кричать на всех углах, что я вооружен, мне совершенно не хочется». «Почему кричать? Мне бы ты мог сказать, я думаю». «Тонь, думать ты можешь, что хочешь. Забудь про пистолет, пожалуйста. Тебя это совершенно не касается». Он вышел из комнаты. «Да, меня это не касается», — вслух сказала Тоня. «Совершенно не касается». Через час в кабинет к Коломееву забежал Прокофьев. «Иван Ефремович, никаких совпадений по обуви. След четкий, но это не тот, который мы сняли в первый раз». «Ну, значит, надо идти и сверять с теми, которые имеются у жителей». «Подожди меня. Сейчас вместе поедем, все равно я встретиться хотел кое с кем». Старая разбитая машина 20 минут тряслась по дороге, пока не остановилась наконец у дома предпринимателя Орлова. «Сереж, ты начни с братьев Тюркиных, а я тут побеседую». Коломеев толкнул калитку и вошел внутрь. Через полчаса он вышел, качая головой. Да, о том, что рассказала ему хозяйка, стоило задуматься. Что за странная баба? Другие за своих детей горой стоят, а это... «Вань, здорово! Тебя никак обухом по голове шарахнули!» Коломееву подходил участковый. «Не, Стёп, не шарахнули, но ощущение такое же. Оказывается, гражданин Орлов, поселивший здесь свою матушку, страстно хотел приобрести Чернявский дом и даже предлагал родной матери каким-нибудь хитрым образом выжить оттуда хозяев. Он, видите ли, то ли с покупкой не успел, то ли денег предложил недостаточно. Короче, совсем свихнулся на этой почве, так что начинаем проверять алиби господина Орлова. Мать его утверждает, что он приезжал в Калиново и во время первого убийства, и сейчас. Говорит, молчала, потому что сына боялась. А теперь поняла, насколько все серьезно. «Когда я с ней разговаривал, она что-то темнила», — припомнил Капица. «Значит, сын у нее свихнулся». «Во всяком случае, она так говорит». «А зачем ей врать? Смысл-то какой? Кстати, ты заметил, что оба раза убивали в выходные?» «Заметил, заметил». «Все, занимаемся Орловым. Получается, он у нас основной кандидат. Но все же к охотнику еще вашему загляну. А то сезон 2 месяца как закончился, а он все охотится. Не подозрительно ли, Степа? Ты документы у него смотрел?» «Обижаешь, гражданин начальник». «Смотреть смотрел, да только...» Капица не договорил, но следователь прекрасно его понял. «При современном уровне техники подделать можно что угодно. Уж они-то оба хорошо знали». Бабка Степанида вышла навстречу Коломееву, когда он поднимался на крыльцо. «Опять, что ли, по Женькину душу?» — заворчала она. «Здравствуйте, я следователь, зовут меня Иван Ефремович». Коломеев развернул документы. «Поговорить с вашим жильцом хотелось бы». «Ой, не наговоритесь вы никак. Да что ж такое-то творится, а? Убийства творятся, Степанида Семеновна». Следователь знал от Капицы, как зовут хозяйку. «А Женька тут при чем? Уж и говорили с ним, и участковый приходил 100 раз, и обувь нашу всю пересмотрели, и документы проверяли. Все вам мало? Случилось, что ли, еще чего?» «Так можно с гражданином Гуричем побеседовать?» — ушел от ответа Коломеев. «Что? Опять побеседовать?» — раздался сзади негромкий голос. Коломеев обернулся, увидел подходившего к ним невысокого рыхловатого мужика с редкой порослью на лице. «Степанида Семеновна, я в баньке все сделал». «Ай, Женечка, ай, молодец!» — закудахтала старушка. «Вы со мной говорить хотите?» — повторил охотник. «Вы вообще кто?» Коломеев опять представился. Женька молча проглядел его документы и спросил. «Слушайте, что вы ко мне пристали? Я разве нарушаю что-то?» «Может, мы в доме поговорим?» — предложил Коломеев. «Или так и будем на крыльце торчать?» «Не я хозяин», — сухо отозвался охотник. «Проходите, проходите», — распахнула дверь Степанида. «Жень, я до бани добегу, посмотрю». Женька кивнул и прошел в дом, а за ним и Коломеев. «Долго вы меня пытать будете?» — начал Женька, сняв куртку и бросив на кровать. «Что на этот-то раз?» «Да вот, ходим, всех опрашиваем», — невозмутимо отозвался следователь. «Покойный Мысин в день своей смерти к вам заходил. Вот и расскажите, о чем беседовали». «Я уже говорил, и опер все за мной записал. У вас же в протоколе все указано». «А я еще раз укажу. Так о чем разговор был?» «Дверь я ему помогал делать в доме. Он зашел меня поблагодарить и деньги отдать. Мы с ним так договаривались. Если скрипеть не будет, он мне еще доплатит, сколько захочет». «Ну и сколько захотел?» «Да не обидел. Грешить на покойника не буду. В общем, отдал мне деньги, сказал, что к мужику местному зайдет, к богатею какому-то. Вроде Николая Ивановичем зовут». «Зачем зайти собирался, не говорил?» «Да нет же, просто сказал, что в гости, вроде как предложить чего-то. Не помню, врать не буду». «И дальше что было?» «А дальше повернулся и ушел. Все, что вам еще от меня надо?» «А что это ты, гражданин Гурич, какой нервный?» — по-свойски поинтересовался Коломеев. «Боишься чего?» «Бояться мне нечего. А вот что надоели вы все, так то правда. Живу я тихо, вреда никому не делаю, хозяйке своей помогаю, как могу. А все равно то участковый в гости, то вы на чай. Преступником себя чувствую, ей-богу». Коломеев помолчал, присмотрелся к охотнику и сказал миролюбиво. «Но мы же не только к тебе, мы ко всем ходим. Шутка ли? Убийства такие. А потом, я ведь человек подневольный, куда послали, то и сделал. Сказали жители опрашивать, пошел опрашивать. Так что не тебе одному такое внимание. Вот потому мне возвращаться на работу и не хочется, что то же самое будет», — неожиданно сказал Женька и сел на стул. «Как вспомню, оторопь берет. Как жил, ничего не видел, только начальника своего, рожу. Чуть что, сразу страх, уволит к такой-то матери, и что тогда? И не то ведь, что страшно работу не найти, нашел бы. Просто противно, меня, взрослого мужика, какой-то козел вышибет. А тут... Пока страхи здешние не начались, как оттаял. Веришь? До смерти бы так жил. И не надо больше ничего». Коломеев пристально смотрел на нелепого мужика, сидевшего напротив него и мечтательно глядящего за окно. «Так что ж мешает?» — наконец спросил он. «Если бабка тебя терпит, что ж не жить?» «А деньги-то откуда?» — вопросом на вопрос ответил охотник. «А сейчас откуда?» «Смеяться будешь. Наследство получил от тетки. Сначала думал, может, купить что-нибудь. А что купишь? На приличную машину не хватит, смех один будет, а не машина. Про квартиру уж и заикаться нечего. Приобрел ружье хорошее и сюда подался. Пока хватает, чтобы хозяйке платить да на еду. А закончатся деньги, придется в Москву возвращаться. Делать нечего». «Слушай, а как ты вообще про Калинова узнал?» — заинтересовался Коломеев. «Не поверишь», — усмехнулся Женька. «Сел в автобус и поехал, куда глаза глядят. А по дороге разговорился с бабулькой, которая рядом сидела. Степанида и оказалась. Вот так я у нее и прижился». «Понятно». «Ладно, бывай», — поднялся следователь. «Интересный ты человек». «Что же во мне интересного?» — искренне изумился Женька. «Да так. Сдается мне, если б ты один... в лесу жил, то и там было бы самое для тебя счастье». Оставив охотника размышлять над сказанным, Коломеев вышел. Надо было заниматься господином Орловым, предпринимателем, который, как выяснилось, очень хотел приобрести нынешнюю собственность Виктора Чернявского.